Гоген писал на улочках района Вожерар. Он написал церковь Сен-Ламбер, высевшуюся на участке рядом с его домом. Писали, будто в этой церкви с 1807 года покоились останки дона Мариано де Тристан Москоссо. Трогательная, но, к сожалению, неточная подробность. Дон Мариано был погребен не в этой церкви Сен-Ламбер, которую построили только в 1853 году, а в первой церкви Сен-Ламбер, расположенной значительно южнее и снесенной в 1854 году. Погребенные в ней были эксгумированы и перенесены на кладбище Вожерар. Написал свой сад и написал обнаженную женщину, позировала ему служанка Жюстина. В этой обнаженной Гоген как нельзя более полно выразил то, что отличало его от импрессионистов. В самом деле трудно найти что-либо общее между этой женщиной, сидящей на краю дивана и склонившей безрадостное лицо над тканью, которую она штопает, и обнаженными женщинами Ренуара с их цветущей, сверкающей плотью. Кисть Ренуара ласкает поверхность кожи. Под кистью Гогена сквозь форму тела проступает душа. Ренуар и другие импрессионисты пишут зримое. Гоген, сознательно или нет, пытается писать то, что находится за пределами зримого, то, что это зримое в какой-то мере отражает. Это обнаженное настолько выделялось на фоне других произведений самого Гогена и его товарищей, что на шестой выставке импрессионистов в апреле 1881 года в доме номер 35 по бульвару Капуцинок, где висела эта картина, она надолго приковала к себе внимание писателя-натуралиста Льюис Манса. В настоящее время картина находится в новой глипкотеке Карлсберга в Копенгагене. Льюис Манс, Жорис Карл, 1848-1907, французский писатель и художественный критик, принадлежал к натуралистической школе, затем перешел в лагерь символистов. «В прошлом году, — писал Льюис Манс, — господин Гоген выставил серию пейзажей, этакий разжиженный, неокрепший Писсаро. В этом году господин Гоген представил произведение воистину самостоятельное, полотно, которое свидетельствует о неоспоримом темпераменте современного художника. Картина называется «Этюд обнаженной натуры». Осмелюсь утверждать, что ни у одного из современных художников, работавших над обнаженной натурой, с такой силой не звучала правда жизни. Эта плоть вопиет. Нет, это не та ровная, гладкая кожа без пупырышек, пятнышек и пор, та кожа, которую все художники окунают в чам с розовой водицей и потом приглаживают горячим утюгом. Это красная от крови эпидерма, под которой трепещут нервные волокна. И вообще, сколько правды в каждой частице этого тела, в толстоватом животе, свисающем на ляжке, в морщинах под отвислой грудью, обведенной бистром, в узловатых коленных суставах, в костлявых запястьях. За долгие годы господин Гоген первый попытался изобразить современную женщину. Ему это полностью удалось, и он создал бесстрашную, правдивую картину. После чего Льюис Манс бегло упомянул семь остальных картин, деревянную готически современную статуэтку и медальон из крашеного гипса, которыми Гоген был представлен на выставке. Но в пейзажах индивидуальность господина Гогена пока еще с трудом вырывается из объятий его наставника господина Писсаро, писал Льюис Манс с легким презрением. Выставка независимых в 1881 году, Бар Модерн, Шарпантье, Париж, 1883. Похвалы Льюис Манса избавили Гогена от сомнений. Он художник, настоящий художник, а не любитель. Но эти похвалы должны были смутить его. Гейсманс, в общем-то, хвалил его за реализм, а Гоген, безусловно, испытывал по отношению к реализму то же инстинктивное сомнение, что и по отношению к импрессионизму. По сути, импрессионизм был наследником реализма, и в том и в другом случае речь шла о том, чтобы изображать видимые предметы.